Болезнь. До болезни своей я работал над кубком метелей, без пыла доламывал фабулу парадоксальную формую, блок мне предстал. Я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая, он сердцем на сердце откликнется, он же молчал. Уже с Мюнхена я наблюдал, психология оплотневала во мне физиологию. Огненное домино, потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня. Ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма. Однажды, проснувшись, я понял, что болен, едва сошел к завтраку. Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус, ехать с ней вместе в театр Антуан. Но, не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фиакр, потому что сидеть было больно мне. Утром же стало значительно хуже, но доктор сказал, что пустяк, что придется дней 5 пострадать до прокола. Он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился, решил быть стоическим, перемогая страдания, которые пухли от пухнущей опухоли, не сидеть, не лежать, и, поползав, повис между кресел, ногою опираясь на ногу. Я спал на карачках, в подушку вонзаясь зубами, как бред. Мережковские, два анархиста, философов ввалились ко мне дебатировать вместе. Христос или бомба? Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных, а ночью подушкой душил вырывавшийся крик. В канун Нового года висел между кресел, вперясь в синий сумрак. Черный вошел силуэт. Смерть. Он сунул тетрадку из синего сумрака. «Это стихи мои?» Я же не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движением руки. Не везло с Гумилевым. Но, перемогая себя, я стащился и полз 2 часа к Мережковским, в бреду и в жару. Оказалось, нарыв мог прорваться внутри, и тогда заражение крови. Валя спал в диван. Меня пледом накрыли, поили шампанским. Нахмурился доктор, явившийся утром. Флегмона глубоко сидела. Вчера еще надо бы вспарывать. Дома держать невозможно. В больницу. Сквозь жар слышал. Дорого. Пища, уход, операция, ряд перевязок, сиделка. Трещал телефон. Выяснялось, больница при монастырьке принимает. Ухаживать будут монашенки, а оперировать очень известный хирург. Перекутанного потащили в каретку. Философов, доктор, не помню, как перевезли. Лебединые белые крылья чепца, и меж ними лицо итальянки склонилось, и кто-то мне впрыскивал морфий. Ночь, кубари бреда. В трубу вылетал с Николаем Коперником, чтобы винтить в мировой пустоте. Ясно, грифоголовый мужчина с жезлом, прощербленным на старых гробницах Египта, который водил коридорами смерть. Потушив электричество, снова вперялся в каминные пасти, оттуда встал красный, я сам будет. Ах, 2 служителя тащат в носилках по лестнице вниз. Я слетаю на саночках с радостным чувством к веселому ножику. В эти же дни Петербург пировал. Жезлоносец Иванов, Чулков, Городецкий. Артистки, пьянистки, эстеты, поэты, попойки и тройки из балаганчика, музыка бум-бум-бум-бум, Кузьмина. Все неслося галопами издали. Блок воспевал в снежной маске свое увлечение Волоховой, а у Ща был роман. Стихотворение, составивший цикл блока «Снежная маска», были написаны с 29 декабря 1906 года по 13 января 1907 года. Смотри запись Белого о возвращении в Москву из-за границы. Первое известие, сражающее меня окончательно, Л.Д. в связи с Г.И. Чулковым. В Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию символизма углубляется. «Люблю вас, а не Блока, его, а не вас, оказалось, ни Блока, ни вас». Роман с У, потом с Ф, потом с Ш. Очень просто и весело. Я-то... Блок оповестил мир стихом, умирает Дён на костре своем снежном, несся к Елагину острову в тройке. Смерть — это виньеточка Сомова. Что же еще? Говорят в просторечии. Смерть, как приятно. Имеется в виду стихотворение Блока «На снежном костре» 13 января 1907 года из «Снежной маски». Белый иронически откликнулся на него в «Кубке метелей». Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек снежный костер. Скок да скок на костер великий Блок, удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре». На другой день всех объездил Волошин, воспевая чудо святого Блока. Наверное, умер бы я, запоздая операция на одни сутки. Вот голый лежу на столе жестяном. Он как льдом обжигает мне кожу. Я искосы вижу на рядом поставленном столике пилочки, вилочки, цапки и лапки, пинцеты, ланцеты серебряным смехом пищат. Я кусаюсь, хихикают щипчики, цапаюсь, искрится злой металлический коготь. Дверь настежь, обстанный халатами белыми, вышел тот самый, которому рвался давно. С бородой ассирийца, весь в белом, напрягший свои волосатые голые руки. Накрыл бородой: «Повар месье!» «Бедный господин!» Потрепал по плечу, обдал жаром: «Вы много страдали, сейчас мы поможем!» От этого доброго слова из глаз слезы брызнули. Он к колпачку с хлороформом его на лицо опрокинул, и я от себя самого... Как свободно скользящая гайка с винта отвинтился, летал бестелесно твердя: «Сознаю, ознаю, знаю, аю, ю». Точно в ворота железные кто-то железными молотами бум-бум-бум заломился, то сердце, с которым мы связаны, бухало. Я возвращался откуда-то, как из гостей, где случилось прекрасное что-то. С блаженством глаза разожмурил, наткнулся на белые крылья чепца. «Тише! Как?» — прикоснулась ладонь Мережковский. «Ни боли, ни тяжести». Да Мережковский с утра дожидался конца операции, видел, меня принесли на носилках с глазами открытыми. Я на вопрос его: «Как?» — отвечал: «Ничего». Он был ласков, уютен и добр. Я за это прощал ему многое. И философ, словно нянька, возился. Он в нижний этаж перенес мои вещи, расставил внимательно. Гиппиус матери письма писал. Через два дня после операции Белый писал матери: «Каждый день у меня Зинаида Николаевна». Сообщая Бугаевой о состоявшейся операции, Гиппиус добавляла: «Он очень подготовил свою болезнь ненормальным образом жизни, которую вел перед этим. Он бывал у нас днем постоянно. В последнее время мы упрашивали его раньше ложиться, но он говорил, что уже неделю не спит, до утра сидит, пьет чай и курит. Нервы расшатал себе до такой степени, что вид у него был прямо ужасный. У него слишком слабая воля, чтобы взять себя в руки, и с этой стороны я даже рада, что он проживет несколько времени в больнице под строгим режимом. Это очень успокоит его нервы. Уж очень мы крепко и неизменно любим вашего сына, и все думаем и гадаем, и советуемся, как бы так сделать, чтобы ему было хорошо». Философ, сообщив название болезни Белого и подробности, касающиеся ее лечения, отмечал: «Опасности никакой больше нет, но за ним нужен долгий и упорный уход. Ему сделали очень глубокий разрез со стороны заднего прохода. До сих пор он, по-видимому, за здоровьем своим никогда не следил, особенно за желудком. Вместе с тем болезнь его произошла, по-видимому, от неправильного пищеварения. Настроение у него великолепное, больницей доволен. Мы часто посещаем его, да и вообще его навещают. Под хлороформом чувствовал себя, как в раю». Его слова. 8 января 1907 года Гиппиус писала Брюсову: «Больной Белый лежал у нас перед операцией и почти кричал от боли, которая туго-туго крутила жгут. Теперь все понемножку обошлось, операция сделана, прошла хорошо, и Белый лежит кротким, веселым, больным ангелом среди ухаживающих за ним монахинь какого-то строгого католического ордена. На будущей неделе, вероятно, встанет. Тучи близких и дальних навещают его. Его ведь как-то любят и те, и другие. «Здоровый у вас организм», — говорил мне молоденький врач, но разрез был ужасный, как красная яма. Явился хирург бинтовать, зубы стиснул, трах, и терпеливые живы. Мощь огромной руки, рвавшей к ране прилившие пересохшие марли, прекрасно. Лежал забинтованный. Веяли белые крылья широкого чепчика. Нравилось снежиться перед букетом цветов, пища легкая, вкусная, в окна весна уже грела лучом легкоперстным. В открытые двери вещал мне орган, коридор был подобием хоров капеллы. В час службы стояли монашенки, чепчики их, точно плеск лебединых, слетающих стай. Оказался я в мире, который воспел Роденбах. Писатель, описывающий капеллы, монашек, старинные католические города Бельгии. Монастырь, превращенный в больницу, ютился вблизи Люксембургского парка, с него начинался латинский квартал. Мережковский, Минский, супруга Бальмонта, Е.А. и Бальмонт посещали меня. А соседка по столику передавала приветы Жореса. Ходила и русская дама, писавшая книгу, ученая. Доктор Сорбонны, я ей диктовал текст главы «Символизм». В письме к Блоку от 5 марта 1907 года Белый сообщает имя этой дамы, пишущей в Сорбонне диссертацию о русском символизме, Вера Николаевна Федровская. Хорошо очень думалось в звуках органа. Стихи, как ручьи, истекли из меня, когда мать, тишина, обнимала рукой теневой изголовье. Извечная она, как мать, в темнотах бархатных восстанет, слезами звездными рыдать над бедным сыном не устанет, мне бездна явлена тоской, и в изначальном мир раздвинут, над этой бездной я рукой нечеловеческой закинут. Урна. Порой было грустно. Непоправимое мое припоминается былое. Припоминается ее лицо холодное и злое, покоя не найдут они. Пред ними протекут отныне мои засыпанные дни в холодной, нежилой пустыне. Урна. В Париж доносившийся гам Петербурга звучал, как насмешка над болью. Возврат был отрезан. Враги и друзья за порогом болезни увиделись. Был им мертвец, не умерший, но и неживой. И мой выход в иное сознание казался могилой, а мне агонии казались их песни и пляски. Могила написана тотчас же. Вышел из бедной могилы. Никто меня не встречал. Никто, только кустик хилый, облетевший веткой кивал. Я сел на могильный камень. Куда мне теперь идти? Куда свой потухший пламень нести? Нет, спрячусь под душные плиты. Могила, родная мать, ты одна венком разбитым, не устанешь над сыном вздыхать. В приведенных строках, сочиненных в больнице, рубеж, отделяющий пепел от урны. Название сборников стихов. Недаром вперялся я в жары, стлевающие в серые пеплы. Недаром мне комнатка видела с гробом с дырой, дымовой трубой, открывающей небо Коперника. В нем я очистился, под колпаком хлороформа. Так урна возникла в больнице, так опепелевшая страсть года два собиралась мной в урну над гробом истлевшей души, не моей.